Глава 22. «Что мы здесь делаем?» — повторил я вопрос. «Место мне знакомо, это покой Кинджао. Вот только символика наша от такого быть не должно. Мы пообещали, что не будем жить в городе». «В общем, заседанием Малого Совета большинством голосов было принято решение о передаче храма послушания и нескольких смежных построек в собственность клана Гуанг», — ответила Ай, чуть нахмурившись. «Я пыталась отказаться от слишком щедрого подарка, но мне прямо указали, что я не вправе принимать никаких решений за главу клана. К тому же, почему не согласиться? Ведь они сами решили, что мы можем остаться». «Верно. Они решили, не мы. Я своего решения не менял», — подчеркнул я то, что и так должно было быть ясно. «Совет жаждет, чтобы мы успокоились, прекратили мутить воду». «Но разве это так уж плохо? Спокойная мирная жизнь в уважаемом клане. У нас почти треть земель всего острова. По их размеру за стенами мы сравнялись с Хэй. Полно людей и ресурсов». «Они хотят, чтобы мы остановились», — спокойно, словно малому ребенку, растолковывал я азы Аи. «Чтобы они могли остаться на своих местах. Но свет, который останавливается...» «Умирает», — закончила за меня девиз клана Аи. «Я поняла». «Хорошо. Отказаться от здания значит оскорбить верховную жрицу. Делать это мы, естественно, не будем. Но и оставаться здесь будут только отдыхающие, раненые и выполняющие свои обязанности в городе. Передай мой приказ всем. Что с кланом? Сколько погибло, сколько присоединилось? Что мы имеем в результате?» «Я не знаю всего», — растерялась девушка. «Могу позвать...» «Не надо, сам сделаю», — небрежно бросил я, активируя связь с подчиненными. «Кто в городе и резиденции на совещание? Остальным отписаться и подготовиться к медитации. Жду через 5 минут». Точки уведомления одна за другой меняли цвет. Прочитано. И вскоре появились 3 ответа. «За городом, час добираться, готов к медитации. Ичиро». «Переплавляю остатки стреляла, готов к связи. Бом». «На задании не могу говорить. Хироши». «Что ж, шпион уже работает. Надеюсь, теперь он окончательно уяснил, с кем на самом деле стоит иметь дело». Юн зашла сразу, я даже не успел дочитать сообщение. Вид у нее был усталый, потрепанный, но довольный. Девушка села у моих ног, даже не стараясь встать вровень, и Ай взяла с нее пример. Куват запоздал, войдя в последний момент. Я кивнул, приветствуя и прерывая его поклон, и создал 3 иллюзии сидящих в медитации помощников. «Что произошло за то время, пока я спал?» — коротко приказал я, донося задачу с помощью интерфейса до отсутствующих. «Ичиро, ты первый». «Да, господин», — чуть поклонившись, сказал мечник, расстилая перед собой свиток. «После того, как вы победили легендарного Шестилапа, приток новых воинов превысил все ожидания. Больше того... «Несколько десятков малых кланов решило присоединиться к нам на условии частичной автономии. Без вашего одобрения я не могу этого сделать, но даже без них набралось больше 1000 воинов, не достигших этого ранга адептов 2500. Больше всего людей из ремесленников и ополчения. Они считают, что раз вы изначально были человеком и смогли добиться столь выдающихся результатов, то под вашим руководством они и сами возвысятся». «Почти половина из клана Фэнг, но те пока не жаловались. С оставшимися возникли проблемы. Они почти все не достигли даже ранга бронзового адепта, не учились в академии и не проходили подготовку. Отступники, дети от смешанных браков. Что с ними делать, непонятно. Поэтому я передаю таких Кувату для выполнения работ в крепости. При этом не объясняю, что мне делать с бесталанными слабыми работниками», — заворчал орк, но мгновенно замолк, стоило на него взглянуть. «Орков и дварфов поровну», — продолжил как ни в чем не бывало Ичиро. «Меньше всего эльфов, но это и понятно, они обычно не спешат с выводами и ждут результатов. И все же около 100 стрелков ранга воина или выше и 300 адептов к нам пришли». «Хорошо, всех воинов берешь под свое личное командование. Поздравляю, теперь ты полноценный тысячник. Возможно, в скором времени станешь действительно генералом». «Прошу прощения, господин, но я не достоин столь высокого звания. Я не сумел оказаться рядом в трудную минуту, и вы пострадали из-за моей нерасторопности», — склонился мечник и потянулся к поясу. «Прошу вас освободить меня от занимаемой должности». «Нет, я в тебя верю. Никто не способен руководить в одиночку. У нас слишком мало времени для реализации своих возможностей. «Покуда я не скажу иного, ты мой генерал, и не смей даже это оспаривать», — сказал я, добавляя по интерфейсу «даже не думай». Благо, такого намека воину хватило, и он отпустил рукоять малого меча, который уже готовился обнажить. «Хорошо, ищите заместителей. Позже я встречусь с главами всех малых кланов. Юн, организуй встречу». «Уже назначила, как только вы проснулись», — улыбнулась невеста, давая понять, насколько мне с ней повезло. «Они готовы встретиться, когда нам будет удобно. Поставила на завтрашнее утро». «Сегодня, через 3 часа. Хотя, нет, ты права. Пусть будет завтра. Вначале нужно встретиться с главами Большой Семерки. Бом, что у тебя с оружием?» «Извлекли большую часть. Вы не зря советовали зарыть его поглубже. Бронза не выдержала, разорвавшись от взрыва на лоскуты. Однако демонстрация вышла более чем показательная». Чумазый дворф улыбался, показывая ряд белых зубов с несколькими провалами. «Теперь все в клане Ксу только и говорят, что о вашем изобретении». «Плохо. Все же это оружие последнего шанса, да еще и работающее не очень. Я надеялся, у нас будет еще несколько месяцев, чтобы сформировать армию и выстроить укрепление. Вместо этого придется отбиваться от тех, кто покусится на новое оружие уже сейчас», — чуть прикрыв глаза, заметил я, и Юн тут же сделала себе пометку. «Придется опять форсировать события, чтобы защититься от притязаний остальных кланов. И еще одно, Бом, ты не прав. Это не мое изобретение и даже не ваше, хоть вы и использовали столетиями порох для шутеек, ракет и фейерверков. Но именно в этом его истинное предназначение – нести смерть, отчего меня многократно предостерегал Гуйшен. А как он?» «В норме, очнулся и ждет вашего решения», – ответила Айда, которой наконец дошла очередь. «Раненых много, больше 200 воинов, но пережило первую схватку 42. Они до конца исполняли свой долг, удержав позиции, однако на некоторых участках звери оказались слишком сильны. Благодаря Кувату удалось возвести временный палаточный лагерь для оказания срочной помощи и лечения. Госпожа Хатару пожелала присоединиться к клану и до вашего решения оказывала мне посильную помощь. Если честно, я бы уступила ей место главы медицинской службы. Она куда опытнее меня, отличный хирург и выдающийся врач». «А потому, с радостью приняв в клан, ты ее сделаешь своей заместительницей и развяжешь ей руки, обеспечив всем необходимым и при этом не мешая. Продолжишь учиться, одновременно выполняя административные задачи. Врачей талантливых много, как и организаторов. Вы же все должны стоять над ними и быть готовы подхватить на любом участке. Подумайте над этим. Куват». «Да, господин», — поклонился сидящий передо мной орк, выкладывая один за другим свитки, аккуратно заполненные столбиками со словами и цифрами. «Я повар, а не управитель клана на 3000 человек, и все же мне кое-что удалось сделать. Здесь приход, все наши трофеи, не только мясо, но и кости для поделок, чешуя для брони и кровь для алхимических эликсиров. Это список со всеми расходами и тратами, закупаемые ресурсы, включая камень для стен». «Сильно возросшее количество слуг – это замечательно, но для того, чтобы управлять ими на местах, нужны профессионалы. Чем стал одним из таких? Благодаря его расторопности мы смогли отсортировать животных, которые способны жить и размножаться в неволе от остальных. Кабаны, козы, буйволы. Подойдем с умом, и у нас будет достаточное количество мяса и молока». «А ты говоришь, не управитель», – улыбнулся я, не скрывая радости от правильности принятого решения. «Отлично. Еще бы птиц начать разводить. Белок воинам тоже нужен. В целом, я доволен вашими отчетами. Куват, Бом, нам понадобится железо. Много. Закупите все, что найдете на рынке, но так, чтобы наши люди не голодали. Ичиро, разбей войска по тому же принципу, по какому мы строили свои тройки. С этого момента все должны проходить обучение оказанию первой помощи. Если нехватка бойцов поддержки окажется слишком серьезной, включай их не в тройки, а в десятки. Стрелки и защитники должны быть в каждой. На этом совет считаю завершенным, все свободны. Оставьте меня с невестами». Развеяв иллюзии, я дождался, пока Куват, забрав записи, выйдет. Девушки нервничали, но не только из-за присутствия друг друга. К тому же Ион скрывала эмоции куда лучше, благодушно улыбаясь. Лишь краешки губ выдавали ее напряжение, но я это замечал только потому, что хорошо ее знал. Ай такой выдержкой не обладала, она была горяча и едва сдерживалась. Хотя их стихии обратны, взросление в семье главы клана накладывает свой отпечаток. «Наша свадьба», — заговорил я как можно спокойнее, чтобы не вызвать дополнительный негатив. Мы должны провести ее одновременно, чтобы подчеркнуть вашу важность». «Но наше положение разнится», — заметила чуть вздрогнувшим голосом Юн. «Разве кланы примут подобное отношение?» «Если примешь ты, у остальных просто выбора не останется. Мы должны решить разногласия немедля и более к ним не возвращаться. Я понимаю, что ваш гнев, ревность и чувство собственничества могут разрушить все, что мы строим. Если вы также примете это, все получится. Нет, и ваши отношения медленно перерастут во вражду, за вами потянутся остальные, и в результате всем планам по спасению острова, а может и мира, придет конец». «Ну, как можно смириться с тем, чтобы делить любимого человека?» — не сдержавшись, спросила Ай, гневно глядя на конкурентку. «Я знаю пару способов, но пробовать их на себе не хотелось бы», — прикрыв рот веером, ответила Юн, мастерски совместившая праздничный наряд с боевым снаряжением. «Моя техника юаньцы позволяет воздействовать на разум тончайшими прикосновениями, изменив отношение к чему-либо. Это совершается по добровольному согласию или очень умелым манипулятором, ведь оно должно сохраниться не на одну битву, а на долгие годы». «Так я с вами не поступлю. У нас всех свободная воля, мы не предметы и не животные, чтобы нами владеть. Да, у нас есть люди, которые полностью зависят от наших решений, как и мы, от выполнения ими своего долга. Слуги, воины, даже советники. Но они добровольно пришли к нам, и вы также должны сделать выбор. Быть со мной, стать моими женами и навсегда отказаться от соперничества или уйти, разорвав наши узы». «Как благородно!» — скептически усмехнулась Юн. «И очень жестоко, как раз в вашем духе». «Согласна. Любить, не зная, что может быть по-другому, куда проще», — недовольно скрестила руки на груди Ай. «Пусть мы дадим обещание сейчас и даже на брачном обете. А что будет через год, через 5 лет, если мы рассоримся и больше не сможем терпеть друг друга? Своим решением вы обрекаете нас на годы страданий». «Или счастья, если вы сумеете найти в себе силы перебороть ревность и остаться со мной. Я мог бы заставить вас быть вместе, вынудить смириться, но это сломает вас обеих и меня». Я поднялся, аккуратно отодвинув спящих в ногах львят. «Мне нужно встретиться с Шином, и на эту встречу я пойду один. Вы же должны написать список того, что вам нравится делать, что вы любите, каждая не подглядывая к другой. После этого сравните готовые листы и выберите общее, кроме меня, естественно». «Как скажете, господин», — покачала головой Юн. «Но не уверена, что это сильно исправит ситуацию». «Не сразу, нет. Но после свадьбы мы станем не просто друзьями или возлюбленными. Мы станем семьей, одним целым, телом с руками, ногами, иногда головой, совсем редко думающей». Оставив девушек в размышлениях, я вышел из спальни, объединенной с гостиной, в бывший центральный зал храма. Несмотря на незначительные внешние изменения, вроде появления флагов и символов клана на стенах, атмосфера тут поменялась кардинально. Выйдя наружу, я встретил десяток воинов, которые, заметив меня, низко поклонились и, дождавшись разрешения, пошли по своим делам дальше. Бывший храм послушания, в котором жило от силы 50 человек, теперь кипел деятельностью. Слуги таскали товары и грузы. Военные чистили оружие, медитировали или устраивали тренировочные спарринги. Все были заняты. Нужно похвалить того, кто догадался для новичков развесить клочки бумаги с обозначением складов, спален и прочего. Но мне указатели не требовались. Мини-карта в интерфейсе уже нашла точку содержания шины и обозначила кратчайший путь до камеры. Торопиться было некуда. Встречи с малыми главами кланов должны состояться только утром. Сегодня следовало переговорить с Неку, обозначить точки интересов. Может быть, стоило их взять под защиту, как тех несчастных, измененных хаосом. Пусть в обычной жизни они сами могли бы стать великим кланом, все же их больше тысячи, но сейчас моя цель в корне отличалась от обыденных ориентиров. Для того, чтобы город и остров выжили, мне придется их перековать. «Господин!» — склонился передо мной стражник с копьем, стоявший у дверей комнаты с заключенным. Кивнув, я дождался, пока бумажная дверь отъедет в сторону, и вошел в просторную комнату, обставленную мебелью. Шкафы со свитками, стол и письменные принадлежности. Кровать с одеялом не хуже, чем у меня. А учитывая тонкие стены и отсутствие решеток на окнах, я бы и сам в такой камере посидел с удовольствием. «Доброе утро, хозяин!» Без капли уважения, оставшегося только в словах, произнес Шен, не отрывая взгляда от свитка. «Что мне сделать?» возглавить новую академию вместо старой. «Для начала факультет юаньцы и административные дела». Сразу перешел я к сути, пропуская положенные вступления, и бывший ректор наконец поднял на меня глаза. Мгновенно заметив отсутствующую руку, он чуть ухмыльнулся, не скрывая радости по поводу моего ранения. «Как прикажет хозяин, ведь я теперь собственность, и выбора у меня особого нет. А если бы был, я вновь вызвал бы тупого молокососа на поединок, чтобы раз и навсегда уничтожить угрозу существования человечества как вида», ответил Шен вначале спокойно, но с каждым словом все яростнее. «Стоило терять руку для того, чтобы показать всему миру свою беспомощность?» «До вас не доходят новости? Я убил Дрейка электричества, поглотив часть его сил», закатал я пустой рукав, показывая отросток. «Теперь меня не убить. Разве что кто-то сумеет оторвать мне голову или разрубить пополам, но это крайне маловероятно». «Шестилап мертв?» не скрывая удивления, спросил бывший ректор. «Это ужасно. Последний сдерживающий горилл фактор потерян. Что ж, поздравляю. Холодная война с царством горилл проиграна из-за одного урода, решившего уничтожить наше стратегическое оружие. Больше некому охранять северную границу от настоящего вторжения». «И не нужно. Мы сами пойдем в наступление, как только будем готовы». «Угодите прямо в их ловушки и умрете от неисцеляемого отравления. Сгорите в бреду, не понимая, где истина, а где ложь», — последний он произнес с явным удовольствием. «Но Академию я так и быть возглавлю. Конечно, божество никто не сместит, но после вашей смерти я смогу постепенно за пару сотен лет вернуть себе влияние. А там и клан Гуанг в Гуй можно переименовать, сократив пару букв». «Хватит. Я не выйду из себя и не стану с вами драться, давая возможность самообороны. Господин Шен, мне не нужна ваша жизнь, но нужна служба на пользу острова под моим началом. Сопротивление сейчас приведет только к большим жертвам и катастрофе, сравнимой с демоническим нашествием». «Даже не собирался вам вредить. Вы худший враг самому себе», — ухмыляясь, сказал Шен. «Рано или поздно вы слишком взорветесь, залезете в какую-нибудь жопу и там умрете. А я просто подожду. Столько, сколько понадобится. Пока же сделаю все от меня зависящее, чтобы восстановить Академию».